Эпилог. «Ваше Величество, послы из Левторма прибыли. Его Величество приглашает вас в приемный зал». «Спасибо, Бернеду», — ответила, не поднимая головы, быстро дописывая очередные дополнения в план по развитию страны, который уже не единожды претерпел столько изменений, что к нему было страшно подступить. «Простите меня за дерзость, Ваше Величество», — чуть помедлив продолжил Берн, мой личный помощник и советник, смущенно кашлянув. «Леди Анора надела на себя все фамильные драгоценности. Вам...» — замолчал мужчина, виновато потупив взор. «По дороге я загляну в свои покои», — с улыбкой проговорила, догадавшись, к чему ведет мужчина. «Королеве могущественной страны не подобает носить простые платья, а уж тем более пренебрегать украшениями. Однако за год моего правления придворные привыкли к моим причудам, но перед послами я обязана предстать новогодней елкой». «Я скажу, что вы подойдете через 30 минут», — добавил Берн, своеобразно намекнув мне, что и наряд тоже стоило бы сменить. «Хорошо», — не стала спорить с советником, убирая документы в сейф. «В приемном зале сделано все, как я велел?» «Да, Ваше Величество, через полчаса подадут вино и закуски». «Отлично», — промолвила, поднимаясь с кресла, и, окинув внимательным взором стол, проверяя, не оставил ли чего важного, продолжила. «Нам нужен этот договор. Я не хочу, чтобы какая-то неприятная мелочь повлияла на решение лорда Дарстона». «Ваше Величество, вы предусмотрели все, даже устроили в его покоях бани», — с восхищением проговорил советник. «Не ведаю, как вам удалось узнать о том, что лорд Дарстон каждый вечер греет свои старые кости, но увидев выделенных для него покоях отдельную комнату с горячими камнями и маленьким бассейном, он был приятно потрясен. Думаю, советник сделает правильный выбор». «Посмотрим», — неопределенно проговорила, невольно вспомнив, как глазами ворона подглядывал за старцем из соседней страны, что каждый вечер перед сном любил погреться на теплых камнях. И, передернув плечами, стоило только представить голое тщедушное тело главного советника Левторума, я поспешила перевести разговор на другую тему. «Берн, когда леди Лойс сядет за стол, подайте ей влажную салфетку». «Помню, Ваше Величество», — кивнул мужчина, распахивая передо мной дверь. «Я взял на себя смелость и приказал подать вам в покое хлеб и немного сыра». «Спасибо», — поблагодарила мужчину, который за год успел узнать меня достаточно хорошо. И заметив, что на званых приемах я практически никогда не ем, а к вечеру мой желудок оглашает дворцовые коридоры пугающими звуками, он следил, чтобы в моих покоях всегда была еда. «Рад служить», — проронил советник, почтительно склонив голову. Я же, больше ни на секунду не задерживаясь, поспешила к себе в покое, вдруг ощутив зверский аппетит. За бесконечными делами и заботами я и Кин порой забывали пообедать, а к ужину мы едва волочили ноги от усталости, и стоило нам пройти в спальню, падали на кровать словно подкошенные и тотчас отключались. Со дня свадьбы и коронации прошло уже чуть больше года. За это время мы многое сделали, но предстояло сделать еще больше. Однако в первую очередь, аккуратно, чтобы не сеять панику среди людей, мы разыскивали последователей епископа, которых, как оказалось, было очень много, и они словно чума разошлись по всему Волгарду. С помощью ласки и ворона нашли предателя, что послал ко мне навстречу наемников. Они должны были привести к нему ту, что посмела убить великого человека. Увы, им оказался близкий друг отца Кена, он умело скрывал свое истинное лицо, и если бы не белый зверек, нашедший в его вещах важные документы, ему бы наверняка вскоре удалось избавиться от нового короля и королевы. Забавно, но среди придворных гуляют слухи, что я видящий, и они стараются обходить меня стороной. А все из-за случая с леди Элизабет. Ревнивая особа на протяжении 2 недель пыталась меня поддеть и обидеть. Ее не останавливало даже знание того, что она оскорбляет будущую королеву. Пришлось просить ворона подсмотреть за наглой особой, у которой, как выяснилось, были прелюбопытные увлечения. Один намек, что я знаю о ее пристрастиях, и дамочка даже смотреть в мою сторону боялась и, мало того, предупредила всех своих подруг. С тех пор придворные пусть меня и не любили, но точно опасались, и пока меня это вполне устраивало. Узнав о моей маленькой хитрости, Талия долго смеялась, притворно умоляя меня не посылать к ней птицу. Кстати, о том, что мы подселенки, Кен знал, и наше признание не было для него неожиданным, но приятным, ведь мы доверили ему свой секрет. В архивах королевства хранятся многочисленные записи о таких, как мы. Доступ к документам имели только члены королевской семьи, а именно род Артас, основатель которого тоже был подселенцем. На протяжении нескольких десятков лет семья Артас пыталась выяснить, почему в этот мир притягивают души из других миров. Но, увы, им это узнать не удалось. Так появилось единственное объяснение – желание богов. А вот то, что людей с иной душой может убить только такой же пришлый, для Кена оказалось новостью, после которой он провел немало часов в архиве, проверяя истории смерти подселенцев, и в итоге подтвердив мою и епископа гипотезу. И это стало еще одной причиной, чтобы хранить наши стали истории в тайне. «Госпожа, письмо из Норфолка пришло!» — прервала мои мысли Нетта, стоило мне только пройти в наши с Кеном покои. «От Битек и Арно!» «Что там?» Спросила, на ходу снимая платье и скидывая обувь. «Арно отчет выслал, в этом году урожай хороший будет. Пушнина добрая и рыбы в достатке. Пишет, что зерна много и через месяц столицу отправит, как вы и просили». «Хорошо», — пробормотала, жуя небольшой кусочек сыра, запихнув руки в узкий рукав платья для торжественных приемов. «А что Битек?» «Про замок рассказывает. Спокойно там все». «Госпожа, а когда мы в Норфолк поедем?» «Не знаю, Нетта», пожала плечами, затолкав в рот сыр и виноградину. «Сама видишь, ближе к полуночи в покое возвращаюсь. Пока лечебницу не откроем, я из столицы не выйду. Да и послы из Нирсада должны прибыть вскоре. Если удастся заключить с ними договор, хлопка в Волгарде будет достатки». «Вот именно! Его Величество беречь и заботиться обещал, а сам... Исхудали вы с этими королевскими делами, глаза вот ввалились!» «Дом-то завсегда лучше, хоть отдохнете», — сердито заворчала моя фрейлина, кстати, единственная, что тоже нарушало правила дворцового этикета. Но мне повезло с мужем-королем, который, как и я, не любил излишеств и поддерживал все мои начинания и причуды. «Поздно, Нетта», — со смехом проговорила, поворачиваясь к девушке спиной, чтобы она поправила растрепавшуюся за день косу. «Куда я от его величества, да и ребенку отец нужен». «Какому? Что? А почему я? Как не заметила!» Расстроенно проговорила Нетта, обеспокоенно вглядываясь в мое лицо. «Я сама только сегодня утром узнала. И не вздумай проболтаться Кену!» Сразу же предупредила девушка, надевая на руки браслеты и кольца. «Что вы, госпожа?» Тотчас заверила меня фрейлина, помогая застегнуть колье, едва слышно прошептав. «А когда скажете?» «Наверное, сегодня или завтра». Рассеянно протянула, беглым взглядом осмотрев свое отражение в зеркале и, оставшись вполне довольной, добавила. «А может, и через неделю», — пробормотала, выходя из покоев. «Ваше Величество!» — поприветствовал меня лорд Дарстан, едва я переступила порог приемного зала. «Милорд, леди Лойс, рада вас видеть», — заговорила, приветливо улыбнувшись гостям. «Полагаю, вы с его Величеством уже все обсудили?» «Да, герцог Элеон подписал договор», — ответил Кен, незаметно для послов взяв меня за руку и нежно проведя большим пальцем по внутренней стороне ладони. «В следующем месяце мы отправим первую партию железа». «Отлично. Тогда предлагаю отпраздновать наше первое, но уверенно не последнее, взаимовыгодное соглашение. Прошу вас», — произнесла, направляясь к столу закусками. «Леди Лойс, надеюсь, вы остались довольны своими покоями?» «Да, Ваше Величество, я была приятно удивлена, увидев на столе свои любимые цветы. В такое время их достать непросто». «Вы правы, леди Лойс», — мягко улыбнулась, присаживаясь в кресло и, обратив свой взор на лорда Дарстона, предложила. «Анзуйского вина?» «Пожалуй, не откажусь», — кашлянул старик, усаживаясь за стол и, выдержав небольшую паузу, неспешно заговорил. «Ваше Величество». «Волгард пока еще не раскрывшийся бутон, но скоро он расцветет прекрасным цветком. Жителям страны повезло с королем и с королевой, но ваш сын, леди Эйрин, будет поистине великим правителем, и я рад, что стал свидетелем его пробуждения». «Откуда вы?» — не договорила я, изумленно посмотрев на старика, неосознанно сжимая ладонь мужа. «У каждого есть тайны, леди Эйрин», — лукаво улыбнулся лорд Дарстан, тут же добавив. «Ваше Величество, поздравляю вас!» «Эйрин?» «Да, сегодня лекарь сказал», — смущенно улыбнулась мужу, бросив на лорда Дарстана красноречивый взгляд. «Сын?» — потрясенно выдохнул Киан. В его глазах мелькнуло удивление, смешанное с легким недоумением, будто ему нужно было время осознать услышанное. Но вот его лицо озарила счастливая и гордая улыбка. Глаза предательски заблестели, и он крепко, но бережно меня обнял, как будто боялся, что я могу исчезнуть. В его движениях было столько трепета и восторга, что у меня перехватило дыхание, а сердце пустилось вскачь. «Наверное, Пожала плечами, чувствуя себя немного неловко, но в большей степени рассержена, что при столь важном для нас Кеном событии присутствовали совершенно посторонние нам люди. «Сын», — повторил мужчина, будто меня не услышав. В его голосе звучало недоверие, словно это было слишком хорошо, чтобы быть реальностью. И чуть от меня отстраняясь, не обращая внимания на довольно улыбающихся лорда Дарстона и леди Лойс, проговорил: «Никогда не устану повторять. И я люблю тебя, Эйрин». Талия, как и предсказал лорд Дарстон, в первый день лета у нас с Кеном родился сын. Сейчас ему 3 месяца, крепкий, здоровый малыш, которого я и муж безгранично любим. Кстати, Дарстон тоже подселенец, из моего города и времени, но притянула его душу около 50 лет назад. Мне удалось узнать об этом с помощью ворона, правда, как позже я выяснила, о том, что за ним подсматривает, он знал. Мало того, рассказав мужу при первой встрече на приеме о моей беременности, этот... Кириллом его звали в нашем мире. Он таким образом поквитался со мной за то, что я за ним подглядывала. Его дар — предвидеть будущее. Правда, как Кирилл проронил, оно меняется, и полностью полагаться на его предсказания нельзя. Однако он сообщил мне, что вас с Алланом этой зимой ждет пополнение. Я очень рада за вас. Возможно, в следующую весну нам с Кеном все же удастся выбраться из столицы и, наконец, повидаться с вами. «Эйрин, ты обещала, что сегодня больше с бумагами работать не будешь», — прошептал Кен, осторожно проходя в комнату, чтобы не разбудить спящего в своей кроватке сына. «Это письмо для Талии. Я уже почти закончила», — невольно улыбнулась, наблюдая за мужем. «Он такой крохотный», — едва слышно промолвил его величество, нависнув над кроваткой. «Дарстон не говорил, каким даром наш сын будет обладать? Не хочу, чтобы Риган испытал ту боль, что несет с собой огонь». «Вредный старикан пока упирается, но, кажется, я нашла способ, как вытянуть у него эту тайну». С предвкушающей улыбкой произнесла, незаметно для себя увлекшись игрой в таинственный с упертым предсказателем, который явно заскучал на своем посту главного советника. «На следующей неделе он прибудет в Альгард», — проговорил муж, в 2 шага преодолев разделявшее нас расстояние, ласково поднял меня с кресла и, заключая в объятия, спросил. «Он все еще наивно полагает, что справится с тобой?» «Пусть и дальше так считает», — с тихим смешком промолвила, уткнувшись носом в грудь любимого мужчины и, втянув в себя родной запах, счастливо улыбнулась, в который раз подумав, что наше сердце знает намного больше холодного разума и стоит к нему почаще прислушиваться. Конец. Дорогие читатели, вот и закончилась очередная история. Надеюсь, она вам пришлась по душе, как и мне. Я хочу вас поблагодарить за те искренние эмоции, звездочки, комментарии и поддержку, что вы дарили на протяжении написания этой истории. Благодаря вам она стала более живой и настоящей. Спасибо огромное!